«Надеюсь, ты не собираешься тащить их в дом?» — спросил Ларри. «Я отказываюсь жить в доме, где весь пол украшен навозными шариками». «Нет-нет, милый, он этого не сделает», — миролюбиво сказала мама, но в ее тоне чувствовалось сомнение. «Ну, мое дело было предупредить вас, не более», — сказал Ларри. «Кажется, в его спальне спрятаны все самые опасные насекомые из сада». «Может быть, они нужны им для тепла?» — произнес Лесли после некоторого раздумья. «Очень теплое вещество, навоз. Ферменты». «Не нужно ли нам обзавестись центральным отоплением?» — спросил Ларри. «Пожалуй, я об этом подумаю». «Может быть, они едят их?» — сказала Марго. «Марго, милая», — сказала мама, — «только не за завтраком». Как обычно, недостаток биологических знаний у моей семьи разочаровал меня. «Что тебе нужно почитать?» — заметил Ларри, рассеянно накладывая себе в тарелку еще жаркого, которое, как он только что втолковывал маме, было совсем невкусное. «Что тебе нужно почитать?» — это Фабра. Я спросил, что такое или кто такой этот Фабр, скорее из вежливости, чем по другой причине, так как, поскольку совет исходил от Ларри, я был убежден, что Фабр мог оказаться каким-нибудь незаметным средневековым поэтом. «Натуралист», — сказал Ларри с полным ртом, махнув вилкой в мою сторону. «Писал о насекомых и прочем. Постараюсь достать тебе книгу». Пораженный таким неожиданным великодушием моего старшего брата, я был очень осторожен в течение следующих 2-3 дней, стараясь ничем не вызвать его гнева. Но проходили дни, а книга не появлялась, и в конце концов я забыл о ней и занялся другими насекомыми в саду. Но слово «почему» преследовало и обескураживало меня на каждом шагу. Почему шмель вырезает маленькие круглые кусочки из листьев розы и улетает с ними? Почему муравьи ведут себя так, будто они страстно влюблены в огромную массу тли, которой заражены многие растения в саду? Что это были за странные янтарного цвета насекомые или раковинки, которых я находил на стеблях травы и на оливковых деревьях? Они представляли собой пустую оболочку, хрупкую, как пепел, каких-то созданий с круглым телом, выпуклыми глазами и парой толстых колючих передних ног. Почему у этих раковин распорота спина? Может быть, на них напала и высосала из них все жизненные соки? Если так, то кто это сделал и кто они сами? Вопросы сыпались на меня, как из рога изобилия, но никто из моего семейства не мог дать ответа. Я был на кухне, когда утром несколько дней спустя прибыл Спиру и показал маме мое последнее приобретение. Длинную, тонкую, цвета жженого сахара сороконожку, которая, как я утверждал, вопреки ее недоверию, светилась по ночам белым светом. Спира ввалился в кухню весь в поту и по обыкновению со свирепым и озабоченным видом. «Я принес вам почту, миссис Даррелл», — сказал он маме и затем взглянул на меня. «Доброе утро, мастер Джерри!» Полагая по своей наивности, что Спира разделяет мой восторг по поводу моего последнего приобретения, я протянул ему под нос банку из-под варенья и пригласил полюбоваться на нее. Он бросил быстрый взгляд на сороконожку, которая крутилась на дне банки, как часовой механизм, выронил почту на пол и быстро отступил за кухонный стол. «Право, мастер Джерри», — сказал он хрипло, — «что вы с ней делаете?» Озадаченный его реакцией, я объяснил, что это всего-навсего сороконожка. «Эта тварь ядовитая, миссис Даррелл», — серьезно сказал Спиро маме. «Честное слово, мастер Джерри не должен возиться с такими вещами, как это». «Возможно, вы и правы», — сказала мама неуверенно. «Но ему все это так интересно. Вынеси ее, милый, чтобы Спира не мог ее видеть». «Держитесь подальше», — услышал я слова Спира, когда выходил из кухни со своей драгоценной банкой. «Честное слово, миссис Даррелл, держитесь подальше от всего, что этот мальчик находит». Мне удалось унести сороконожку в свою спальню, не встретив по пути никого из других членов семьи, и поместить ее в маленькую миску, украшенную мхом и кусочками коры. Я решила, что родня оценит мою находку ведь сороконожка светилась в темноте.